Глава 27. Мхан Теневик убит. Получено очков опыта 4388. До следующего уровня осталось 220458. Закрыто достижение. Храбрые друзья. Третья часть. Второй этап. Бонус достижения. Плюс 1 к силе мысли, плюс 1 к меткости, плюс 1 к защите, плюс 1 к созиданию, плюс 25 очков магической энергии. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение – храбрые друзья. Третья часть – третий этап. Для закрытия достижения убейте своим отрядом 200 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 70 единиц. Бонус достижения – случайный. Условие выполнения. В отряде не должно быть более 6 игроков, средний уровень отряда должен быть в 2 и более раз меньше, чем уровень монстров. «Я никогда так быстро не качался», – заметил танк. «И я», – согласилась штучка. «Думаю, Рос может что-то возразить». «О моем каче вам лучше не знать. Не хочу, чтобы скрипели зубами от зависти или даже умерли. Это повиснет неподъемным грузом на тонких струнах моей хрупкой и ранимой души. Кстати, теневиков что-то много попадается, не заметили?» «Но мы ведь идем дорогой, по которой еще не ходили», — заметил танк. «Ничего не знаем, потому и удивляться нечему». «Ошибаешься. Скоро доберемся до обхода через первый завал. Вчера рядом прошли и никого не видели. Или мобы мигрируют, или их привлекли наши следы». «Предлагаешь и дальше делать в час по 3 шага? Ну, не сливаться же? Не успеем добраться до зала. Время теряем. Второй день уже идем». «Времени дали гораздо больше, чем в первый раз. Должны успеть». «В прошлый раз у нас карта была, и боссы были мелкими». «Твой пессимизм меня поражает». «Берегись, теневик!» Спустя 2 минуты перевели дух, и Рос сделал вывод. «В этом тоннеле даже стоять нежелательно. Они сами приползают по потолку. Что-то нечистое с мобами. Возбудились нешуточно. Давайте дальше и побыстрее». Опасался он напрасно. Этот теневик оказался последним. Без задержек добрались до второго завала и перед ним остановились. «Все, дальше опасно. Скелеты могут напасть. Здесь заночуем». «Они и сюда прийти могут», – заметила штучка. «Им придется перебираться через завал по нашему лазу. Быстро это не провернешь. Встретим, как полагается. Ночь проведем тут. А ты давай беги в реал». «Хорошо. Утром постараюсь пораньше». «Не надо пораньше!» Танк погрозил пальцем. Дальше была очередная скучная ночевка. Хотя Рос опасался, что странное поведение теневиков может намекать на новые проблемы, все прошло тихо. Поспал часа 3. Все остальное время убил на производство бижутерии и зачарования. Ничего сногсшибательного не создал, но несколько вещичек вышли очень даже симпатичными. Особенно понравился посох. После многих попыток он все же сделал подходящий, на 55 уровень, хорошего качества. С таким потеря в интеллекте не слишком скажется на меткости магических ударов. На форум больше не пытался зайти. Вчера отписался в теме, посвященной новому рабству, где пояснил, что ни в какие кланы вступать не намерен, и попросил оставить его в покое. Сомневался, что поможет, но разговор с посланцами просто принуждал к подобному шагу. Танк, побродив по страницам, пожаловался, что и ему в личку пришло больше 1500 сообщений. Народ, пронюхав, что он один из подвижников героя, пытался через него выйти на контакт. Штучка появилась ранним утром, как и обещала. Нордер ее пожурил, но не отправлять же назад. Продолжили путь. Миновали зал с останками червя. Ход, проделанный к нему скелетами или другой нежитью. Добрались до рудника. Пройдя шагов 100, Рос заметил. «В прошлый раз мы на этом месте умерли». «Мы были голыми и не сопротивлялись», – заметила штучка. «Ты даже Пета отозвал». «Значит так, картография у вас, увы, нулевая. Так что будем ориентироваться по моей. Рудников я видел немало, и все они обычно устроены более-менее одинаково. Но этот отличается от прежних. Выработка слишком широкая. В ней колеи 4 путей для вагонеток. Даже 2 – это редкость, а уж 3-й – излишество. Зачем 4? Не понимаю. Ответвлений тоже не видно. Я предполагаю, что это главный ход, который раньше вел к поверхности. Видимо, рудник был очень большим, и чтобы не создавать столпотворение, сделали несколько путей для транспортировки. Допустим, левые два обслуживали штреки слева, а правые – справа. «Рос, зачем ты нам все это рассказываешь?» – уточнил танк. «Затем, что я еще не понял схемы этого рудника, и как его побыстрее и без проблем обыскать. Так что не удивляйтесь, если поначалу буду заводить непонятно куда». «Веди уж давай, время теряем». «К бою! Скелеты!» Странно, но эта кучка скелетов оказалась единственной. Почти час двигались по идеально ровному туннелю, не встретив больше никого, и ответвлений не было. Несмотря на заявленный древний возраст, завалов не наблюдалось. Даже отдельные валяющиеся камни были редкостью. Штучку и танго это удивило, и Рос поведал им об особенностях поддержания рудников. В них при создании закладываются определенные характеристики, в том числе и те, которые отвечают за исправление почти любых повреждений. Что-то вроде регенерации, но только не живого организма, а подземного сооружения. Выходит, несмотря на почтенный возраст, здесь еще не все заброшено. Сама конструкция, структура, или как это еще можно назвать, продолжает поддерживать себя. Затем дорогу преградил завал. Да такой, что совочком и голыми руками не разгребешь, до самого свода громоздились многотонные глыбы. Рос предположил, что это последствия древних событий, и механика игры подобного не подчищает. Сказано было, что штольню с погребенным в ней магом завалило. Значит, она такой и будет оставаться. Придется идти назад, и это очень опечалило штучку. Без малого часа возвращаться к месту схватки, и не факт, что там начнется что-то интересное. Очень уж скучно убивать время таким образом. Но девушка ошибалась. На месте последнего боя стояло десятка-полтора скелетов, изучая останки своих сотоварищей. Схватка была жаркой, но короткой. Все, чем костяки опасны, высокой степенью защиты от заклинаний контроля. Рос, сбросивший интеллект, попадал в них сном через раз, если не реже. Но в остальном никаких проблем. Быстро падают. Урон наносят высокий, но не часто. Да и тупые, да нельзя. Что легко объясняется пустотой черепов. Дальше на отряды скелетов натыкались каждые 5-7 минут. Иногда они стояли кучкой, иногда шли навстречу. Рос полагал, что последние до этого тоже не шевелились и с места трогались, лишь заслышав подозрительные звуки. Проблемы эти мобы не доставляли. Несмотря на приличные уровни, Пет был куда выше них, к тому же обвешан бафами не совсем уж нубского флайтинга, и в трудных ситуациях лечить его можно было вдвоем. В полдень отправили штучку в Реал, просидев без нее больше 3 часов. Благо запасов руды, камней и лута хватало, также качал зачарование, а танк выбирался на форум, быстро возвращался и рассказывал, чего там новенького. Штучка вернулась, двинулись дальше. И минут через 40 добрались до разветвления. Подземелье изобразило букву «Y». 2 колеи уходили влево, 2 вправо. Новые тоннели были заметно скромнее размерами и внешне совершенно одинаковыми. Куда идти дальше, Рос не знал, но понял, схема рудника посложнее, чем тот, на котором он работал первый раз. Никакой тебе одиночной штольни и перпендикулярно расходящихся от нее штреков. К тому же за все время он здесь ни одного куска руды не видел, если не считать тех, что изредка попадали среди остатков 3 левых вагонеток. Значит, до района добычи они еще не добрались. Горняки далекого прошлого не поленились, забрались в глубины, которые не снились современным шахтерам. Интересно, ради чего? На перекрестке встретилась кучка скелетов, среди которых было нечто новенькое. Сохшаяся до последней стадии мумия высоченного роста, поверх заскорузлых бинтов облаченная в свисающую до колена ржавую кольчугу. Вооружена она была длинной алебардой, но действовала ею крайне медленно. Делала неимоверно длинный замах, в ожидании окончания которого можно успеть и выпить чашечку кофе. А когда на нее насел Пет, и вовсе беспомощно вела себя, не имея оружия для тесной схватки. Мумия одарила маленький отряд шлемом редкого качества, с почти идеальными для танка характеристиками. Естественно, трофей заполучил Нордер. Путь продолжили по левому туннелю. Часа полтора продвигались, вырезая отряды скелетов и мумий с такой же беззаботностью. Не противники они, несмотря на уровни. Даже штучка наносила им приличный урон. Оказывается, у адептов Школы Света, к которым флайтинги причислялись по факту рождения, имелись природные бонусы, помогающие в битвах с нежитью. И если против обычных мобов атакующая магия света хромала на обе ноги, то против мертвяков работала выше всяких похвал. Первый штрек Рос принял за очередное разветвление. Уж очень странно расходились выработки. Не перпендикулярно, а под разными углами. Направились в левый. Столкнулись там с тройкой скелетов, превратили их в кучу костей. И тут он заметил на стене кое-что новенькое и ткнул в находку пальцем. «Смотрите!» «Ты о чем?» «Не понял танк?» «Камешек, аметрин!» Разглядела штучка и задала свой стандартный вопрос. «Дорогой?» «В зависимости от качества. И требует 41 единицу горного дела. А у меня всего-навсего 23. Почти в два раза меньше». «Ну, у тебя удача огромная. И вообще всего полно. Давай, добывай!» «Вначале проверим штрек до конца, чтобы на шум не сбежалась орда скелетов. Стук кирки очень далеко разносится». Штрек тянулся примерно на километр, что было куда дальше, чем Рос когда-либо видел. Помимо аметрина в нем встречался тафит, еще более ценный камень, хоть и применяли его неохотно, главным образом в стандартных, проверенных вещах. Впрочем, это можно было сказать обо всех самоцветах высокого уровня. Цена их была такова, что трудно решаться на рискованные эксперименты, поэтому разновидностей изделий с ними не так много, как с более дешевыми ресурсами. К сожалению, несмотря на высокую удачу, тафит поддавался очень неохотно. Через раз следовал неуспех. Неудивительно, ведь камень требовал 47 единиц горного дела. Зато эта характеристика очень неплохо качалась на высокоуровневых ресурсах в случае успешной добычи. Рос, пожалуй, надолго завис бы в этой выработке, но пора и честь знать. Отправились дальше. Теперь он примерно понимал схему рудника и встреченные далее штреки игнорировал. Там, если мыслить с точки зрения игровой логики, не будет ничего нового. Все те же мелкие кучки скелетов и самоцветы. Им надо искать других мобов, новых, опаснее. Тех самых, которые охраняют ближние подступы к логову босса. Так было в предыдущем задании. Самые жаркие бои случались на подходе к цели. Отсюда вытекало предположение, что и сейчас будет так же. В левом крыле рудника провели сутки. Рос поднял горное дело и наблюдательность, изготовил несколько украшений, пригодных для носки, и кучу бесполезных в их положении требовали уровня не меньше сотого. Когда-нибудь потом их можно будет продать. Да и зачарование на не слишком удачных качать можно, ведь прогресс зависит не только от качества вещи, но и от ее уровня, хотя и в гораздо меньшей степени. Очередной тоннель закончился не завалом, а тупиком. Здесь древние шахтостроители решили остановиться. Брошенные вагонетки, груды пустой породы и даже парочка ржавых кирок с трухлявыми рукоятями. Подходящий антураж оставили. До развилки возвращались несколько часов. Хотя на месте скелетов не появлялись новые, дорога затянулась, слишком далеко успели уйти. Здесь, на разветвлении трех тоннелей, троицу героев поджидали. Скелетам, очевидно, не понравился факт уничтожения их отрядов. И эту стратегическую точку они решили перекрыть серьезными силами. К их сожалению, ничего, кроме уже надоевшей мелочи, не поставили. Часть повесил на себя Нордер, часть – питомец. И через 5 минут 20 единиц нежити были перемолоты в груду пыльных костей и обрывков грязных бинтов. Далее направились в правый тоннель. Здесь тоже вскоре начали попадаться штреки, но самоцветов в них не было, а была платиновая руда. Изредка встречалась кристаллитовая, хотя, скорее всего, ее было гораздо больше. Просто замечать куда труднее из-за высокого уровня. Чем глубже забирались, тем сильнее становились скелеты. У них чаще встречались серьезные доспехи, да и оружие, несмотря на ржавчину, начинало внушать уважение. Бои, как и прежде, проходили без серьезных проблем, но изменения заставляли задуматься о правильности пути. Вероятно, они идут куда надо, в направлении логова босса. 2 дня ушло на путь по рудным выработкам. Дело приближалось к вечеру, когда впереди показалось подозрительное свечение. «Штучка, гаси свой огонек!» – приказал Рос. «Что там?» – напряженно шепнула девушка. «Не знаю. Похоже на костер. Дыма нет. Даже запаха дыма не чувствую. Посмотрите сами. Похоже на отблески костра». «И правда. Что там?» «Без понятия. Я иду первым, вы за мной. Чуть что, сразу зажигай светлячок». «Мы спотыкаться будем. Под ногами ничего не видно». «Дальше все ровно и камней нет. Просто идите между бороздками от колес и ничего не бойтесь. По ним и ориентироваться можно». «Ага, если ползком и пальцами их ощупывать», – буркнул танк. Тоннель заканчивался не тупиком, как прежний. Строители шахты наткнулись на природную пещеру и здесь решили остановиться. Все было похоже на уже не раз виденное. Останки брошенных вагонеток, куча породы, торчащие из одной кучи трухлявая рукоять кирки. Но имелось и отличие – неровный пролом в конце галереи. Именно он служил источником подозрительного свечения. Рос, очень осторожно пробравшись до кладбища вагонеток, быстро вернулся, прояснил обстановку. «Там дальше пещера, по ее стенам что-то вроде пятен лишайника, свет от них идет. И еще там скелеты стоят, странные какие-то». «Чем странные?» – спросил танк. «Выше прежних ростом, все со щитами черными, шлемами с острым верхом. Я таких еще не видел». «Похоже, мы на правильном пути». «Похоже на то». «Драться будем?» – спросила штучка. Рос покачал головой. «Давайте этим займемся завтра. Времени уже много. А вдруг на шум набегут? Не хочется затягивать. Тебе в реал пора». «Блин, везет же вам. Не надо уходить вообще». «Я бы не назвал это везением». Танк покачал головой. «А мне казалось, что ты всем доволен». «Иногда хочу побаловать внучат. Скучно без них». «Пусть тоже играют?» «Не шути так. Я интересен только совсем мелким. Их сюда не пустят». «Боюсь оставлять вас рядом с этими скелетами. Может, отойдете назад? К штрекам? Там и вода есть. Сверху льется в нескольких местах. И не так страшно». «Хорошо», — согласился Рос. «Возвращаемся, сворачиваем в первый же штрек. И там бросаешь тело». «А если там скелеты будут?» «В штреках их мало или вообще нет». «Хватит питомца, чтобы справиться. Да и танк их держит хорошо. А моего лечения должно хватить». «Я вам тогда бафы обновлю перед уходом». «Хорошо». Идея штучки с возвращением позволила Росу заняться уже порядком поднадоевшим делом. Половину ночи чистил штрек от ресурсов. Уж очень здесь ценные оруды. Прокачка горного дела идет с сумасшедшей скоростью. Да и наблюдательность поднимается синхронно с ним. Грех упускать такую возможность». Жаль только, что драгоценные камни встречаются лишь в левом ответвлении рудника. Они легкие, места много не занимают, а стоят несравнимо дороже металла, если брать по весу. Еще один минус. Из высокоуровневых ресурсов и вещи получаются, как правило, соответствующими. Пытаться уменьшить уровень конечного предмета можно, но с невеликими шансами. Чтобы их поднять, надо много чего прокачивать из вторичного и дополнительного. Даже великому герою с кучей редких характеристик много чего не хватает. В промежутках между добычей ресурсов Рос создавал свитки одного единственного умения – «Стрелы хаоса» для танга. Если они не ошиблись с выводами относительно сущности босса, Нордеру придется постараться нанести ему как можно больше урона, раз уж за танка будет работать Рос. Учитывая то, что эффективной защиты от магии хаоса во втором мире практически нет, бумажки ему пригодятся. Не зря ведь Агитрику за них столько руды отсыпали.